«Ты и есть тот ювелир, что сделал это убожество?» — спросила молодая девушка, брезгливо посмотрев в мою сторону. Император был крайне удивлен моей просьбе о встрече с Тавией. Однако, как только я рассказал ему историю, согласился дать мне шанс исправить диадему. Именно диадему, так как Тавию, по словам императора, уже не исправить. Ее даже доставлять во дворец пришлось под конвоем вестников. Девушка наотрез отказывалась выходить замуж. По ее словам, она скорее бросится в пропасть, чем оденет на церемонии то безобразие, что принесла ей мать. Как услужливо сообщил мне вестник, доставивший их девушке, диадема лежит в правом углу комнаты, заваленная ворохом одежды. «Вы вправе считать незаконченную вещь некрасивой, герцогиня», — склонив голову, я приветствовал девушку. «Но если позволите, то я смогу доказать, что...» «Доказать?» — прервала меня девушка. «Доказать, что мне просто необходимо стать рабыней? Что моя мать спелась с императором, и они решили пожертвовать моей судьбой?» «Рабство?» — удивился я, и, видимо, изумление на моем лице было таким красочным, что девушка снизошла до ответа. «Да, рабство. Мной распоряжаются как вещью. Никто ни разу не спросил, хочу ли я сейчас замуж, нужно ли мне это. Мне даже образ Тридиола ни разу не показали. По законам Картаса, договорные браки играют так, чтобы молодые люди не видели друг друга до церемонии. Вдруг он старый и морщинистый урод, с которым мне придется прожить остаток своих лет. Разве это не рабство? Не такую судьбу я желала, мечтая о принце на белом коне. Но за меня все решили. Свадьбе не бывать. Я придумала эту отговорку с диадемой, надеясь оттянуть церемонию и что-нибудь придумать. Но я не смогла. Вестники следили за каждым моим шагом, не позволив сбежать. Ненавижу. Как же я всех ненавижу. Простите, но...» Начал я, но тут же замолчал. «Что нужно говорить в ситуации, в которой оказалась Тавия? Оказать поддержку? Она ей сейчас нужна, как собаке пятая нога. Сочувствие? Объяснить, что во благо империи нужно забыть о собственных чувствах? Угу. Причем начать нужно такими словами. Ты же программа. Сказано выходить замуж. Чего нарушаешь алгоритмы? Учти, могут удалить». «Уходи», — произнесла девушка. «Церемония начнется с минуты на минуту, и если мне суждено быть рабыней, то последние минуты свободы я хотела бы провести одна. Вот тебе и социальная составляющая игры». «Тавия, я...» Несмотря на прямую просьбу молодой герцогини покинуть ее комнату, уходить я не хотел. Даже не так. Я не должен уходить. Разработчики задумали сценарий по воссоединению империи путем моральной жертвы двух молодых людей. Вернее, двух молодых программ, поэтому их не жалко. Потом, естественно, Тавия поймет, какое счастье ей перепало, и станет счастливой и довольной. Эту историю будут показывать по всем каналам, возрождая в игроках давно позабытое желание самосовершенствоваться и развиваться. Но это все будет потом, а сейчас девушке предстоит наступить на горло собственной песни. «Сейчас. Герцогиня, я не могу избавить вас от судьбы. Через час сюда придет вестник и уведет на церемонию. Вы станете супругой Тридиола, и это уже не изменить. Но в моих силах...» Я запнулся, сам до конца не понимая, что хочу сделать, но собрался и уверенно продолжил. «В моих силах помочь вам встретиться. На меня обычаи Картаса не распространяются». «Встретиться?» Встрепенулась девушка, даже позабыв о желании остаться одной. «Но как? Меня не выпускают из этой комнаты. Где его держат, не знаю. Махан, то, что ты предлагаешь, удивительно, но невозможно. Признаюсь, я хотела... Ладно, что уж тут скрывать. У меня есть кинжал, и я хотела убить себя до церемонии, так как только здесь есть такая возможность. Я не смогу прожить свою жизнь с человеком, от которого меня будет воротить. И если я не увижу его до начала церемонии, я не буду знать, смогу ли привыкнуть к нему. Для меня это важно, и...» По щекам девушки покатились слезы, и она прошептала. «Но это невозможно». «С одной стороны, да, невозможно», — согласился я, улыбнувшись девушке. «Но никто не обещал что-то обычное. Настало время сказок. Правда, чтобы в нее попасть, вам придется мне довериться». Что от меня требуется?» Поколебавшись буквально с мгновения, решительно спросила девушка. «Закрыть глаза и дать мне руку. Остальное сделаю я». «Астрал! Как много в этом звуке для сердца шаманского слилось!» Пускай фраза получилась не такой плавной, как у Пушкина в «Онегине», но сейчас только она могла позволить мне осуществить задуманное. Если никого не выпускают из комнат, то никто не посмеет запретить встретиться духом этих людей в астрале. Надеюсь, Тридиол пойдет нам навстречу и примет вызов. «Приветствуем тебя, брат!» произнесли верховные духи верхнего и нижнего миров, тьма над головой и свет под ногами. В отличие от воплощения в нашем мире, у себя дома духи умели говорить обычным голосом, никого не пугая и не подавляя. «Как верховный шаман ты имеешь право входить в астрал, постигать вершины шаманизма, глубину вызова духов, впитывать наши наставления. Вот для чего служит астрал. Но никто не смеет приводить сюда гостей, тем более не являющихся шаманами». «Склоняю голову перед величием владык», — почтительно произнес я, склонив голову. «За свою дерзость я готов понести любое наказание, однако прошу выслушать причину, из-за которой я совершил такой шаг. Все дело в том, что сегодня состоится свадьба этой девушки». Я указал на Тавию, робкой мышке, спрятавшуюся за моей спиной. И указал и замер. В астрал игрок попадает в том виде, в каком он присутствует в обычном мире. Во всяком случае, так было со мной и Шилопопой. Что творится с НПС, до текущего момента проверить у меня возможности не было. Теперь знаю. Рядом со мной стоял столб абсолютно белого огня. Такого чистого, искреннего, лучистого, что сразу стало понятно. Дух этого человека уникален. Он чист. Непроизвольно я сделал шаг навстречу и прикоснулся к этому удивительному огню. Ласковое, практически неосязаемое тепло обволокло мою руку. Ощущения мне подсказывали, что девушка просто схватила меня, ища поддержки и полагая, что таким образом мы сможем вернуться обратно. Однако со стороны выглядело, будто моя рука утонула в белом мареве. «Мне нужна ваша помощь, владыки!» Именно сейчас я понял, что нужно сделать. Пока духи обоих миров меня слушали, не выгоняя из астрала, я рассказал им все с самого начала, начиная с создания диадемы, заканчивая желанием познакомить будущих молодоженов. Ибо это несправедливо — связывать свою жизнь с человеком, которого не то что не знаешь, но даже никогда не видел, ломая при этом не только свою, но и чужую судьбу. Даже на благо двух империй. Не по-шамански это, не по-шамански. «Твои слова услышаны, Верховный. Жди нашего решения». «Махан, может, зря ты это затеял?» — тихонько спросила Тавия, так и не отпустив руку. Признаться, у меня возникло желание поиграть с девушкой в обнимашки и испытать приятное тепло не только рукой, но и всем телом. Однако я сдержался. Не время сейчас для этого. Когда попаду в дом свиданий, нужно будет позволить имитатору покопаться в своих ощущениях и воссоздать этот момент. Говорят, там такое могут. «Герцогиня, я не смогу себе простить, что не попытался хоть как-то помочь вам», — с долей пафоса ответил я. Однако две единицы привлекательности, на которые я рассчитывал, упали плюсом в мою копилку. Еще немного, и станет 35. А это уже знаковая цифра, больше трети шкалы. «Мы приняли решение», — очнулись духи. «Жертвовать своей судьбой ради блага страны — истинное деяние патриотов. Мы не станем противиться этому браку. Однако ты привел невесту в астрал для встречи с ее будущим мужем. У нас нет оснований мешать этому». «Тавия», — обращаясь к девушке, духи внезапно перешли на нормальное общение. «У тебя будет всего минута, чтобы понять дух Тридиола. Мы призовем его». Свет засиял еще ярче, отражая эмоции своей хозяйки. «Целая минута, чтобы...» «Махан!» По всей видимости, духи меня не очень любят, раз вновь перешли на громогласное общение. «Ты нарушил правила астрала и будешь наказан. Наказание мы определим позже. Сейчас же встречай гостя!» Так и знал, что меня все равно сделают крайним. Не помог — плохо, помог — еще хуже. Как с таким отношением играть? Буквально в нескольких шагах от нас появился еще один дух. Если я правильно понял, Тридиол — истинный сын Картаса, ибо появившийся дух был абсолютно черным. «Что, еще одна попытка отца склонить меня к свадьбе?» — раздался приятный мужской голос. «Решили запугать астралом и...» Если я правильно понял, он увидел меня с Тавией. Описать то, что произошло дальше, у меня не найдется слов. Врубив камеру на запись, ибо клан меня убьет в противном случае, я стал свидетелем того, как два огненных столба встали друг напротив друга, а затем объединились, формируя одно целое. В получившемся огненном вихре смешалась вся цветовая палитра. Через мгновение произошел взрыв, и в астрале я остался один. Тавия и Тридиол исчезли. «Две половинки целого объединились!» — торжественно произнесли духи. «Верховный шаман Махан, мы вынесли тебе наказание. Ты должен забрать из астрала рожденный камень. Тебе запрещено продавать его, менять, дарить, выкидывать. Инь-Ян будет с тобой до конца твоих дней, либо до того момента, пока ты не поймешь, что с ним делать. Мы все сказали». «Инь-Ян?» Внимательно посмотрев на место светового взрыва, я увидел лежащий на земле небольшой двухцветный камень. Дыхание перехватило. Тот самый Инь-Ян. Камень, не имеющий аналогов в реальности, из которого создан, как услужливо подсказал мне гайд, скипетр императора, часть короны властелина, что-то не очень произносимое у верховной жрицы Элуны, а также главный алтарь нашей богини. Место производства неизвестно, способ обработки неизвестен, кем используется, тоже неизвестно. О камне, по сути, кроме названия и мест, где его применяли, не было известно ничего, кроме одного. Он невероятно красив. Не знаю, как разработчики добились такого эффекта, а еще интереснее, зачем он им был нужен. Но стоит отдать им должное. Камнем заслуженно восторгались все. По сути, в нем не было ничего экстраординарного, обычный булыжник, два цвета которого постоянно двигались, словно клубы тумана в бутылке, при этом не смешиваясь друг с другом. Зрелище, как белая полоска трансформируется в пятно, затем в кляксу, после чего еще во что-то, настолько завораживало, что я с трудом оторвался от камня только через несколько минут. До текущего момента я не знал, что игроки имеют право получать инь-ян. Удивительно, что в Барлеоне, игре, старающейся максимально получить с игроков деньги, было что-то, что нельзя купить. Но ситуация с камнем инь-ян была именно такой. Он не продавался. «Махан, спасибо!» Раздался радостный крик, и мне на шею бросилась Тавия. Вот и обнимашки. Жаль, что они были не в астрале. Едва я поднял камень, как духи тут же выкинули меня вон, как нашкодившего кота. Добрые они. «Теперь я точно уверена в том, что Тридиол мой суженый. Спасибо, спасибо, спасибо!» Девушка отстранилась и поцеловала в щеку. «Запомни, если вдруг тебе что-то понадобится, и это будет в моих силах, обязательно обращайся. Я никогда не забываю своих друзей». Получено достижение. Я кому-то нравлюсь. Вы получили 100 привлекательности с НПС. Все торговые операции с Тавией будут обходиться вам в 2 раза дешевле. 100 привлекательности. Кто бы мог подумать? Если бы я точно знал, что Тавия и Тридиол не являются одним целым, то прямо сейчас мог начать целовать девушку, получая в ответ взаимность. Теперь же, получается, герцогиня любит меня как... даже не знаю, как брата? Стоп, о чем это я думаю? Тут свадьба на носу, и у нас проблемы с внешним видом. Только вот с диадемой выйдет не очень хорошо. Словно читая мои мысли, произнесла Тавия, выпуская меня из своих объятий. Я очень хочу начала церемонии, но надевать то безобразие, что создал твой учитель? Постой, ты говорил, что пришел что-то исправить. «У меня только такие камни», — растерянно проговорил я, протягивая 4 ограненных опала. Вряд ли они будут смотреться на диадеме, учитывая сложившиеся обстоятельства. И создать новые ты уже не успеешь. На создание этих ушло 22 часа. Если у нас только 30 минут, то боюсь, что... Вот теперь это точно невозможно. Кто-то буквально несколько минут назад говорил о том, что нет ничего невозможного. И я этому кому-то поверила. Вставляй слезы. Они все равно выглядят намного симпатичнее тех кошмарных сердечек. Будем считать их слезами радости. Достав из вороха одежды диадему, я врубил конструктор и воссоздал образы четырех камней «Кровавая слеза Тавии». Добавив проекцию диадемы, надеясь, что не возникнут проблемы со временем, я вставил свои виртуальные камни в оправу и открыл глаза. Посмотрим, что получилось. Получено задание «Опаловая диадема для невесты с каменной волей». Задание «Опаловая диадема для невесты с каменной волей» выполнено. Скорректирован предмет «Кровавая слеза Тавии» изменяется на слезы радости Тавии. Описание. Даже цвет крови, насилия и агрессии способен передавать радость и счастье. Стоит только очень этого захотеть. Требуется для выполнения задания. Если мне хоть кто-то объяснит, от чего задание изменило название, я тому, наверное, даже подарок дам. Ибо от меня логика такой корректуры ускользала напрочь.